Глава шестая. Марко. Я бросаю хмурый взгляд на Нико. Про какую чертову влюбленность он говорит? Вижу, как он завороженно кого-то разглядывает за моей спиной. Поворачиваюсь, и мои брови хмурятся еще больше. Какого черта? Гнев медленно растекается по венам. Объект моих непрошенных мыслей вместе с дерзкой подругой вышагивает по главному холлу компании. Нико не сводит взгляда с девушек. Мне так и хочется стереть наглую ухмылку с его лица. Он не посмеет прикоснуться к ней. Чувство собственничества берет верх, откидывая в сторону все, что имеет смысл. Я еще никогда не хотел превратить лицо Ника в кровавое месиво. Лия раздражает смехом, и мое бушующее сердце сжимается. Погруженный в свои чертовы эмоции, я не замечаю, что она направляется прямо на чертова мудака, который ее разглядывает. Она так сосредоточена на разговоре, что даже не замечает его перед собой. Секунда, и Лия врезается в плечо Нико, а бумаги из ее рук разлетаются по всему холлу. Их взгляды встречаются, и рука друга хватает блондинку за локоть. «Эй, ты чего тут встал? Не мог найти другого места?» Аспин бросается на парня, а его улыбка становится шире. «Извините, я вас не заметила». Лия освобождает локоть и оттаскивает разъяренную подругу от Нико. Зеленые глаза смотрят на меня. Брови слегка хмурятся. Момент настолько завораживающий, что я не могу оторвать от нее взгляда. Сегодня на ней строгий темно-зеленый костюм. Его цвет добавляет ее глазам еще больше травянистости. Образ дополняют изящные серьги в виде капель. Меня всегда привлекали утонченные женщины, но Лия превзошла всех. Она настолько элегантна, что к ней хочется относиться как к самому дорогому алмазу в мире, трепетно и с огромным обожанием. Только сейчас я понимаю, что бумаги до сих пор разбросаны по холлу. Я опускаюсь на стул, мои руки тянутся к документам и начинают их собирать, но в этот момент тонкие пальцы касаются моих. Зеленые глаза пристально смотрят на меня, и я ощущаю, как электрический ток пробегает по всему моему телу. Потребность притронуться к нежной коже щеки возрастает с каждой секундой долбанного времени. «Марко, нам нужно остановить их», — тихим голосом произносит Лия. Я и сам это понимаю, но не могу отвести от нее глаз. Беру себя в руки и поднимаюсь на ноги. Моему взору открывается весьма забавная картина. Аспин указывает пальцем на Ника, выражая недовольство. Этот высокомерный мудак просто стоит и улыбается во все 32 зуба. «Дорогая, ты так же кричишь в постели?» Он ухмыляется и наклоняется ближе к девушке. Она смотрит на него с горечью. «Боже! Походу, она сейчас взорвется!» Лия тянет брюнетку за руку и пробирается ближе к нам. «Извините мою подругу, она сегодня немного импульсивна. Лия, Рус, мы еще не знакомы». Она протягивает ладонь для рукопожатия. «Николас Холланд, приятно познакомиться». Этот мудак жмет ей руку в ответ. «Конечно, сейчас же самое время перекидываться любезностями со всякими идиотами!» «Осторожней со словами, дорогая!» Ника поправляет лацканы своего пиджака. Атмосфера становится убийственной. Судя по тому, что сказал ранее друг, Аспин — кровная сестра Гарри. Всматриваясь пристальнее в брюнетку, я замечаю ее невероятное сходство с братом. Миндалевидный разрез глаз, темные волосы, небольшой акцент. Как я не увидел этого раньше! «Сеньор Морелли, пройдемте в кабинет. Наша встреча начнется с минуты на минуту. Было приятно познакомиться, Николас». Лия направляется в сторону лифта, и я следую за ней. Оценивать ее сзади еще увлекательнее. Легкая ткань костюма развивается при ходьбе. Стук каблуков совпадает с ритмом моего сердца. Мы молча заходим в лифт, и девушка нажимает на кнопку верхнего этажа. В воздухе разливается цветочный аромат ее духов, наполняя кабинку. Я запомню этот запах на всю жизнь. Он просто восхитителен. Не знаю, кто эта женщина, но как можно быть настолько идеальной во всем? Я следую за блондинкой в кабинет и устраиваюсь в кресле из натуральной кожи. Лия раскладывает документы и садится напротив. «Давайте приступим. С чего вы хотите начать обсуждение проекта?» Взгляд зеленых глаз скользит по бумагам и останавливается на мне. «К чему такая официальность? Давай отбросим всю эту фигню». Она лишь кивает, протягивает мне листок с графиками по уплотнению участка перед застройкой. Мне нужно, чтобы ты проверила исходное состояние почвы. Все должно быть в норме, но лучше перестраховаться». «Хорошо, я займусь этим. Что-то еще?» Лия расслабленно откидывается на спинку кресла, не сводя с меня глаз и поправляя пиджак. «Мне хочется обсудить ситуацию в клубе, но я сдерживаюсь. Проверь, все ли материалы готовы. Если будут проблемы, дай мне знать». «Я поняла», — говорит девушка. «Завтра нам нужно присутствовать на спонсорском ужине», — продолжает она. «Да, я помню. У меня есть просьба. Ника нужна консультация по застройке. Можешь попросить Аспен помочь в этом?» Я с самого начала не хотел, чтобы Ника привлекал Лию к своим делам. Но для нас это будет самая выгодная позиция в вопросе Аспен. Лия несколько раз моргает, словно не понимает, о чем я говорю. «Думаю, что это невозможно. Она работает только со мной». Блондинка крутит ручку в руках. Еще один жест, который начинает раздражать. Поднимаюсь с кресла, забираю ручку и кладу ее на белые листы. Во взгляде Лии досада. Она наклоняется чуть ближе, облизывая свои губы, покрытые розовой помадой. Ох, черт. Великое искушение наброситься на нее и поцеловать. Пульс учащается. В кабинете становится душно. Здесь что, не работает кондиционер? Губы Лии открываются в сладостном вопросе. «Что ты, черт возьми, себе позволяешь?» Я продолжаю смотреть в ее глаза. В них вызов. Эта женщина слишком часто норовит бросить вызов. Признаюсь, это мне безумно нравится. Ты попросишь Аспен поработать с Ника. Он также сможет стать спонсором проекта. Он влиятелен и безумно богат. Это пойдет на пользу всем нам. Она размышляет над предложением, поджав губы и тихо вздыхая. Судя по всему, оно ей не по душе, но роль спонсора в проекте так важна, что Лия просто не может отказаться. «Я рассмотрю эту идею, Марко. Если это все, мне нужно работать». Деловая улыбка появляется на идеальном лице. Кивнув, я направляюсь к выходу. Войдя в лифт, я все еще чувствую ее аромат. Качаю головой, как будто повторяю движение маятника. «Эта женщина сведет меня с ума». Настало время уладить нашу проблему. Я достаю телефон и пишу сообщение Ника, договариваясь о встрече на складе. Пора разобраться с дилером. И он заплатит, когда поймет, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. Никто не смеет трогать то, что принадлежит мне. Ни мой бизнес, ни мое положение, ни женщину, которая вскружила мне голову. Дорога на склад занимает полчаса. Ника уже ждет на месте. Он весел. Кажется, он с удовольствием пачкает свои руки в крови. «Как прошла встреча с Аспен?» Снимая пиджаки, мы проходим к складу. «Женщина отправила меня ко всем чертям этого мира!» Его губы расходятся в улыбке. «Я смотрю, ты очарован». «Она горячая штучка. Работать с этим объектом будет одно удовольствие, даже если Гарри надерет мне зад!» Весело произносит друг, закатывая рукава рубашки. Я киваю и подхожу к столу с пыточными инструментами. Знает ли Лия, что Аспен — сестра Гарри? Вопрос, который гложет меня с каждой секундой все больше. Она не может быть с ними связана. Эта семейка слишком чокнутая. От размышлений меня отрывает низкий стон. Повернув голову, я замечаю, что дилер пришел в чувство. «Что ты хочешь с ним сделать?» Подойдя ближе, я приседаю на корточки и заглядываю в лицо парня, привязанного к стулу. Если это можно назвать лицом. Оно больше похоже на кровавое месиво. Схватив его за волосы, я оттягиваю голову назад. Он хрипит и стискивает зубы. «Мне нужно знать, кто он и откуда у него эта дрянь», — шиплю, отбрасывая голову парня. «Оставь это дело за мной, брат. Он скажет тебе все, что ты захочешь. Дай мне 5 минут». Ника подходит к столу и берет плоскогубцы. С грациозностью пантеры он приближается к дилеру. Его лицо выражает озорство и жажду крови. Друг хватает привязанного за руку, и через минуту пара ногтей падает на пол. По складу разносится крик, но Ника не обращает на него внимания. «Если ты хочешь быстрой смерти, то тебе нужно ответить на его вопросы», — шепчет друг, кивая на меня. Он ждет несколько минут и, не слыша нужного ответа, переходит ко второй руке. Парень дергается, пытаясь отдышаться. Кровь заливает его ноги, растекаясь вокруг. «Я скажу». Быстро подойдя, я хватаю его за плечо, наклоняя под неестественным углом. Еще миллиметр, и его ключица будет сломана. Это адская боль. Если дилер не хочет пройти все 9 кругов ада, ему нужно сказать все, что он знает. «На кого ты работаешь?» — снова спрашиваю. «Надар Алиев. Он послал меня сюда». «Ожидаемо. Этот ублюдок постоянно хочет наступить мне на пятки. Он играет в эту игру, не понимая, что никогда не сможет превзойти меня». «Зачем?» «Он приказал, чтобы в твоем клубе сдохло несколько девушек от передозировки». «Чертов мудак. Я испытываю непреодолимое желание отомстить. Лия могла оказаться его жертвой, как и еще несколько невинных девушек. Я прикончу этого гада. Он посмел тронуть то, что принадлежит мне». Отпустив парня, я подхожу к пиджаку, который оставил на столе с инструментами. «Я узнал все, что мне нужно. Отправь его Надару. Пускай это будет неожиданный подарок. Завтра утром части тела должны оказаться около его двери». Ника одобрительно кивает, подходя к парню. Дилер пытается что-то кричать мне вслед, но я его не слышу. Все мое нутро жаждет смерти Надара Алиева. Мне нужен план. Ведь убить пахана русской мафии не так просто. Этот подонок хочет войны. Он ее получит, и она станет его ужасным последним сном.